Табличка на двери предупреждала, что посетители допускаются с 16 до 18:30, а сама дверь была заперта. Я пошла дальше и увидела еще одну дверь, как мне показалось, весьма интересную. Правда, на ней было написано «Вход строго воспрещен», но не пояснялось, кому. К тому же она была не заперта. Одним словом, в нее-то я и вошла. Столько младенцев не увидишь и за целую жизнь. Ряды, ряды и ряды прозрачных кубов с младенцами. Только толком я могла рассмотреть ближний ряд. Все детишки были, наверное, одного возраста и куда больше походили на людей, чем наша троица. Они были маленькие, все в морщинках, словно печеные яблоки, и миленькие, как щенята. Многие спали, другие сучили ножками, ворковали, хватались за игрушки. Не будь между нами пластика, я бы нахватала полные руки детишек. Еще в комнате было много девушек, то есть молодых женщин. Все они занимались с младенцами и меня не замечали. Но вдруг поблизости заплакал малыш. Над его кубом зажегся свет, и одна из девушек поспешила на зов. Она открыла куб, достала младенца, пошлепала его по попке, и он затих. «Мокрый?» — спросила я. Только тут она меня заметила. «Нет, за этим следят машины. Просто ему одиноко». Ее голос отчетливо доносился сквозь пластик, хотя я не видела ни микрофонов, ни динамиков. Она побаюкала младенца. «Ты у нас новенькая? Заблудилась?» «Нет», — быстро ответила я. «У меня другая работа. Просто я...» «Тогда тебе сюда нельзя, особенно сейчас». «Может быть...» Она довольно скептически оглядела меня. «Ты ищешь класс молодых матерей?» «Нет-нет, еще нет», — и поспешила добавить. «Я гостья директора». Я почти не врала. Я была гостьей гостя директора, а это почти одно и то же. Девушка, похоже, успокоилась и спросила. «Так что же тебе надо? Могу я помочь тебе?» «Просто расскажите мне кое-что. Я пишу что-то вроде реферата. Что у вас в этой комнате?» «Здесь шестимесячные дети. Через день-другой их отправят по домам». Няня положила младенца в куб, приладила ему молочную соску, выключила какой-то прибор снаружи, закрыла крышку, подошла к соседнему кубу и взяла другого. «Лично я считаю», — добавила она, — «что 6 месяцев — самое время. А в год они уже умные и обязательно заметят перемену. А эти — нет. Им все равно, кто их нянчит. И матерям будет чуть легче. Мы знаем, как ухаживать за детьми. Мы к этому привыкли. Иной раз приходится возиться с ними ночь напролет. Но мы часто сменяемся и не устаем. Поэтому мы не раздражаемся и уж, конечно, никогда не орем на них. Конечно, малыш не понимает, когда на него кричат, ведь он еще не может разговаривать. Но он чувствует. И можно так скособочить его психику, что много лет спустя он отыграется-таки на ком-нибудь. Ну-ну, лапушка, это уже не ко мне. Теперь тебе лучше? Хочешь поспать, а? Полежи спокойно. А Марша тебя побаюкает. Вот ты и заснешь». Она внимательно посмотрела ребенку в личико, потом положила в колыбель и закрыла крышку. Над одним из кубов вспыхнул свет, и Марша метнулась туда. «У детей нет чувства времени», — добавила она, доставая из колыбели вопящую квинтэссенцию ярости. Если уж ему что-то понадобилось, подавай прямо сейчас».